Глава 47. Не сразу понимаю, что происходит, но затем отчетливо ощущаю, как моей ноги касается чья-то рука, и она настойчиво ползет вверх по моей голени. Сердце замирает и страхом сковывает горло. На задворках сознания еще пульсирует мысль, что это мне снится. Я закрылась в комнате изнутри. Здесь не может быть посторонних. Но ладонь поднимается выше и выше, и как бы я ни пыталась открыть глаза, это все не исчезает. «Вадим?» — спрашиваю сдавленным шепотом. «Ты можешь называть меня, как тебе нравится», — отвечает шепотом мой ночной гость. И я с ужасом осознаю, что это не сводный, потому что на его присутствие мое тело инстинктивно реагирует иначе, и он не стал бы скрывать свой голос. Дёргаю ногой, стараясь спихнуть его с моей кровати, но он лишь сильнее сдавливает мои колени и не дает мне пинаться. Ну чего ты, дикая кобылка!» Слышу усмешку, и меня пронзает осознанием, кто это. Он залезает на мою кровать всем весом и меняет свои руки на колени, зажимая между ними мои ноги так, что я не могу ими двинуть. Марк тянется ко мне, но я его отталкиваю. Только он сильнее. На его стороне преимущество силы и то, что его разум бодрствует, в то время как мой с трудом вынырнул из сна. Парень хватает мои запястья и поднимает их над моей головой, прижимая к матрасу. «Пошел вон!» Хочу крикнуть, но горло сдавило от страха, и получается лишь едва уловимый шепот. «Да ладно тебе, дикошарая! Я тоже хочу попробовать. Чего это все на тебе двинулись?» «Ты, похоже, медовая тёлочка, да?» Он сжимает оба мои запястья одной рукой и кладет руку мне на бедро. «Сочная!» Меня трясет от страха и беспомощности, и чёртов голос подводит. Я хочу позвать на помощь, хочу скинуть этого говнюка с себя, но я не могу. Меня будто парализовало. «Вот так!» Наклоняется он ко мне и проводит носом по моей щеке. «Тебе понравится, обещаю!» Его рука движется вверх и задевает кромку шортиков. И меня начинает натурально колотить. «Нет! Нет!» — шепчу. «Нет! Не понимаю, где мой чертов голос!» «Да ладно тебе, тигрица! Все будет супер! Тебе понравится!» «Нет!» — наконец-то удается преодолеть чертов спазм в горле. «Нет! Вадим!» — кричу изо всех сил. «Вадим!» Мой рот накрывает ладонь. «Тихо ты! Чего вопишь? Вадос занят. Он девочек встречает, ему не до тебя». Мычу в ладони, не верю, что все это происходит в моей собственной постели. Но чем больше я пытаюсь сопротивляться, тем меньше во мне остается сил. Откуда-то появляется свет, и в следующее мгновение Марка стаскивают с меня. «Какого?» — слышу голос Вадима, что вышвыривает взорвавшегося дружка из комнаты. «Вадос, да ладно тебе, подумаешь!» Пытается еще разговаривать с ним Марк. Дверь захлопывается, и я вскакиваю на ноги, проверяя замок и быстро закрываясь. А затем двигаю тумбочку к двери, а следом за ней стул, стол и все остальное, что получается оттащить к выходу. Залезаю с ногами на кровать и, притянув колени к груди, сижу и смотрю на дверь, ожидая, что кто-то снова попытается вломиться. Время идет, но никого нет. Слышу на улице голоса, а затем звук мотора и хлопающих дверей. Рев мотора удаляется, и дом наконец-то погружается в полную тишину. За дверью раздаются шаги, а затем тихий стук, от которого каждая волосинка на теле приподнимается и холодеет в животе. «Тай!» — зовет Вадим, и меня от звука его голоса осыпает мурашками, а на глазах выступают слезы. «Тай, ты как?» У меня нет сил ему отвечать и вообще разговаривать. Кажется, со мной еще не происходило таких жутких моментов. В моей жизни все было спокойно, а сегодня еще ни разу мне не было так страшно. Меня душит обида, что это случилось со мной. А еще я злюсь на Вадима. Если бы не он, то ничего этого не произошло бы. Он сам позволяет со мной обращаться, как с вещью. Я для него игрушка, и это видят все вокруг. Нас раскусили, и поэтому все это происходит. Только он виной всему кошмару, обрушившемуся на меня. И больше никогда и ни за что Я не позволю ему приблизиться ко мне. Пусть проваливает к черту. «Тай, ну, хоть ответь, или я выломаю эту дверь». Дергает он за ручку, но она ожидаемо не поддается. «Уходи», — говорю я, стараясь подавить всхлип. «Просто уйди». «Тай, открой дверь». Еще какое-то время он пытается меня уговорить, но ничего не выходит. А через пару минут я вздрагиваю от стука в окно. Оборачиваюсь к балкону и вижу, как сводный стучит стекло. «Открой!» — кричит он. «Открой, или я его разобью!» Вот только разбитого стекла мне не хватает. Стою, плетусь к балконной двери и открываю ее. Не успеваю уйти обратно, как Вадим вваливается в комнату, хватает меня за руку и резко притягивает к себе, прижимая крепко к груди. А я... У меня нет сил сопротивляться. Стоит его запаху коснуться моих ноздрей, как последние силы покидают меня, и я начинаю плакать. «Все хорошо, крох», — обнимает он меня, прижимаясь щекой к моей макушке. «Я с тобой, и я никому не дам тебя в обиду». Я не воспринимаю его слова всерьез, потому что в эту минуту мне плевать, насколько они соответствуют реальности. Но новый день заставляет меня иначе взглянуть на сводного.